люблю поэзию. Всегда найдется что-то прямо о тебе, о твоей жизни. Ну, точно по заказу. Я ведь жду чего-нибудь особенного. В душе у человека всегда надежда правит. Александр Поп. «Опыт о человеке», — буркнул я, не испытывая, в отличие от Нормана, ни малейшего радостного предвкушения. «С отелами никогда наперед не угадаешь». «Ловко», — студент засмеялся, — «вас не поймаешь». Мы въехали в ворота фермы. «С вашей легкой руки и меня на стихи потянуло», — сказал я. «Прямо на языке вертится. Оставь надежду всяк сюда входящий». «Данте, естественно. Ад. Но откуда такой пессимизм?» Он ободряюще потрепал меня по плечу, а я достал резиновые сапоги. Фермер проводил нас в коровник, и стойла с соломенной подстилки на нас тревожно посмотрела маленькая корова. На доске у нее над головой было написано мелом «Белла». «Крупной ее не назовешь, мистер Бушел», — сказал я. «А?» — он вопросительно оглянулся на меня, и я вспомнил, что он туговат на ухо. «Маловато она», — гаркнул я. Фермер пожал плечами. «Это уж так. С первым теленком ей трудно пришлось, а доилась потом хорошо». Снимая рубашку и намыливая руки по плечи, я разглядывал роженицу. Узкий таз мне очень не понравился, и я мысленно вознес молитву всех ветеринаров. «Пусть хоть теленок будет крохотным!» Фермер ткнул носком сапога в рыжеватый бок, чтобы заставить корову встать. «Ничем ее не поднимешь, мистер Хэриот», — сказал он. «С утра пыхтит, и селенок, думается, у нее уже нет никаких». Эти слова мне тоже очень не понравились. Если корова долго тужится, без всяких результатов, значит, что-то очень неладно. Да и вид у нее был совсем измученный. Голова поникла, веки устало опустились. Ну что же, если она не встает, значит, придется мне лечь. Когда моя обнаженная грудь уперлась в булыжники, я подумал, что время их ничуть не умягчило. Но тут я ввел руку и забыл про все остальное. Тазовое отверстие оказалось злодейски узким, а за ним у меня похолодело внутри. Два гигантских копытца, и опирается на них великанья морда с подрагивающими ноздрями. Дальше можно было и не ощупывать, но, напрягшись, я продвинул руку еще дюйма на два и ощутил под пальцами выпуклый лоб, загнанный в узкое пространство, словно пробка в бутылку. Я начал извлекать руку, и мою ладонь вдруг лизнул шершавый язык. Сидя на корточках, я задрал голову. «Там слоненок, не иначе, мистер Бушел». «А?» — я повысил голос. «Теленок огромный, и протиснуться наружу он не может». «Значит, резать будете?» «Боюсь, что нет. Теленок живой, и к тому же ничего не получилось бы. Просто нет места, чтобы работать». «Да», — протянул мистер Бушел, — «а ведь доится она хорошо. Не хочется ее под нож-то». Я вполне разделял его чувства. Самая мысль о таком исходе была мне глубоко отвратительна. Но ведь горизонты распахнулись, и уже занялась новая заря. Это был решающий исторический миг. Я повернулся к студенту. «Никуда не денешься, Норман. Идеальные показания для кесарева сечения. Как удачно, что вы тут. Будете мной руководить». От волнения у меня даже дух захватило, и я не обратил внимания на явную тревогу в глазах студента. Вскочив на ноги, я вцепился мистеру Бушелу в руку. «Мистер Бушел, я хочу сделать вашей корове кесарево сечение». «Чего-чего?» «Кесарево сечение. Вскрыть ее и извлечь теленка хирургическим способом. Через бок его вытащить, так что ли? Ну, как у баб бывает». «Совершенно верно». «Ну-ну!» — брови фермера полезли вверх.